Глава 26. Как там младший Райкин пел? А я смогу, а я упрямо, я такой, я Труффальдино из Бергамо. Тяжко ему, бедняжечке, жилось. В моей шкуре побывал бы, еще не так бы зачирикал. По-моему, уже все проводники пригородных поездов меня в лицо знают и при встрече здороваются. Ораниенбаум, Питер, Питер, Ораниенбаум, офицерская школа, Павловское училище, офицерская школа, и так весь апрель. 15 предметов за месяц. Спасибо начальству, что начали с простого. Французский, немецкий, химию, механику сдал благодаря подаренной памяти Дениса Первого. По физике мог бы сам рассказать преподавателям много интересного и нового для них. Те же основы теории электромагнитного поля, например. За успешную сдачу закона Божьего, когда приеду, бухнусь в ноги и скажу огромное спасибо отцу Александру, не оставившему в беде раба Божьего Дионисия и заставившего оного вызубрить псалтырь и катехизис почти наизусть. Дальше пошли предметы посложнее, типа военной администрации, законоведения и воинских уставов. Справился с ними и немного отдохнул на военной истории, которую последнее время помимо учебников вдалбливал мне в голову Федор Артурович. В переносном смысле, конечно. Топография по старой памяти тоже далась нетрудно. Зато остались самые тяжкие экзамены. И средний балл потихоньку пополз вниз. Хотя, честно сказать, особенно я этим не заморачивался. В этом учебном заведении спустя 80 лет говорили, что лучше иметь синий диплом и красный нос, чем наоборот. Общую тактику и инженерное дело с фортификацией сдал на 8 баллов, а вот на артиллерии чуть было не засыпался. Хотя это слишком громко сказано, сей предмет в училище преподавал полковник Каменцев, имевший позывной «Пушка» или «Пушечка». Маленького роста, черноволосый, с бородой, классически расчесанный на две стороны. Как преподаватель, он был выше всяческих похвал, артиллерию знал, как никто другой. Но вот манера общения. Опрошенные накануне в курилке господа юнкера, весьма польщенные тем, что геройский штабс-капитан вот так запросто пускает дым вместе с ними и беседует как с равными, сообщили, что при малейшей ошибке экзаменуемого полковник орёт благим матом, хватается за штык, которым пользуется вместо указки, и со всей дури колотит им по столу. Юнкера от такого темперамента терялись и отвечали еще хуже, что вызывало только усиление воплей и грохота. Признаться, на экзамене, когда полковник задал неожиданный вопрос, и я ответил не совсем уверенно, началась вполне ожидаемая реакция с повышением голоса и барабанной дробью, четырехгранной деталью от Мосинки. Первым желанием было выхватить свою парадно-наградную шашку и рубануть по столу, но потом сдержался. Оказалось, что достаточно рявкнуть, перекрикивая темпераментного экзаменатора: «Господин полковник!» И, недоуменно подняв брови, вопросительно посмотреть на оппонента. Пушечка осекся и довольно быстро сообразил, что безусая мелкая зелень под названием господа юнкера и фронтовик-орденоносец, у которого, по слухам, на счету от нескольких десятков до нескольких сотен убитых германских солдат, несколько разные физические величины. Тем более, учитывая близкие по тем же слухам отношения фронтовика с генералом Келлером. Поэтому дальнейший экзамен прошел в обстановке дружбы и взаимопонимания. Но 7 баллов он мне все-таки вкатал. Оставалось сделать последний рывок, сдать тактику родов войск, и все, свобода, которая вас примет радостно у входа и быстро штофом поднесет. Но это завтра. А сегодня надо еще смотаться в Ораниенбаум, посмотреть, как там мои орлы под общим руководством старшего унтер-офицера Буртасова и пообщаться с Федоровым по поводу чертежей и бумаг на получение привилегии и на представление в комиссию арткомитета. Потом вернуться на квартиру и полистать учебники где-нибудь до полуночи, вызывая законные подозрения хозяина мастерового и его жены, мол, офицер, а не пьянок, не баб, все книжки по ночам читает. Уж не революционер ли часом? Или еще похуже? Один наш старый товарищ майор как-то рассказывал, что за подобный образ жизни как-то даже секретарь парторганизации вызвал на беседу и мягко, по-отечески, выдал перл в стиле. «Водку вы не пьете, в женских общежитиях не замечены. Признайтесь, вы наркоман?» Экзамен длился уже полчаса, и за это время я рассказал почти все по билету, добавляя сверх изученного свои мысли, подкрепленные боевым опытом, типа необходимости нахождения артиллеристов-корректировщиков в боевых порядках пехоты для своевременного переноса огня и организации атаки за огневым валом или необходимости взаимодействия авиации, артиллерии и пехоты. Скрип двери отвлекает и меня, и экзаменаторов. На пороге появляется начальник училища генерал Вальберг. Иван Иванович объясняет, типа, стало скучно, вот и зашел послушать, не обращайте на меня внимания и продолжайте. Заканчиваю отвечать по билету и жду дополнительных вопросов, которые следуют не с фронта, а с тыла. Господин штабс-капитан, я имел удовольствие на Медне общаться со своим старым приятелем генералом Филатовым, и в разговоре всплыла ваша фамилия. Оказывается, вы и там отличились. Бронеавтомобиль по собственному проекту. Какие-то хитрые карабины и, самое главное, новая тактика наступления с помощью всех этих новинок, которые вы обещали показать Николаю Михайловичу. Так точно, ваше превосходительство. Только автор задумки не я, а штабс-капитан Поплавка, о котором услышал там же в офицерской школе. Он предложил использовать штурмовые группы гренадеров, вооруженных пистолетами Маузера, гранатами и ножами, которые в броневиках прорываются к окопам противника и захватывают их, после чего дожидаются подхода основных сил. Я только немного дальше развил эту идею. «Да, мы об этом тоже говорили». Начальник училища согласно кивает головой и далее выдает фразу, от которой я впадаю в состояние легкого офигевания. Более того, Николай Михайлович был настолько любезен, что пригласил меня и нескольких преподавателей училища посмотреть на вашу идею своими глазами. А учитывая, что сегодня у вас последний экзамен, я предлагаю перенести его окончание на полигон офицерской школы. Вы согласны? Вот это фортель. Типа трындеть про всякие нововведения можно сколько угодно, а воочию показать слабо? Да нет, не слабо. Мы это уже отрабатывали на базе и не раз, но только без боевой стрельбы. Ну, значит, совместим приятное с полезным. Когда прикажете отправляться, ваше превосходительство? Да вот прямо сейчас и отправимся. Генерал Вальберг одобрительно улыбается и обращается к моим экзаменаторам. Вас, господа, тоже прошу следовать за нами. Авто уже ждет. Спасибо генералу Филатову, что выбрал на полигоне участочек почище, чтобы самому не испачкаться и гостей в грязи не выкупать. Начальство и лица к ним приближенные рассредоточились на небольшом бугорке, а мы стоим на исходном и ждем отмашки. Сценарий очень прост. 200 метров до окопа, в котором роль врага выполняют мешки с песком, выглядывающие на высоту Пикельхельма. За 50 шагов до них колючка в 3 ряда. По сигналу мы должны двигаться за броневиком, в то время как один из наших пулеметчиков будет долбить по германцам из Максима, установленного на турели. После прорыва заграждений рассыпаемся цепью и атакуем, создавая такую плотность огня, чтобы противник не мог даже высунуться. Бойцы сменили свои карабины на одолженные у Федорова стеньки. У каждого боезапас 1 магазин, то бишь 30 выстрелов. На дистанцию в 40 метров вполне достаточно. Пострелять из них они уже успели вчера, так что шансы удивить и, следовательно, победить есть. Еще раз напоминаю бойцам, до прорыва заграждений не высовываемся. Работает только пулемет. Как прошли колючку, по свистку рассыпаемся в цепь и работаем двойками. Один бежит, другой прикрывает, высаживая пару-тройку патронов по мешкам. Народ кивает головами, мол, все помним. Не в первый раз. На базе. Сколько уж бегали. Илья Буртасов, работающий сегодня водилой, высовывается из кабины и кричит, что есть сигнал. Понеслась! Реноха ползет вперед с пешеходной скоростью, обдавая нас легким ароматом выхлопных газов. Мы крадемся сзади двумя короткими колоннами, прикрываясь от гипотетического огня противника, который, судя по всему, виртуально лупит по нам из всех стволов. Быстренько выглядываю из-за борта. До колючки осталось 20 метров. Буртасов коротко сигналит клаксоном. Мы отстаем на 2 метра. Он с разгона таранит колья с проволокой. Затем, чуть сдав назад, еще раз. И еще. Есть! БТР проезжает чуть дальше порванной колючки. Высвистываю атаку. Бойцы шустро разбегаются на 50 шагов вправо-влево от машины. Половина уже начинает стрельбу по гансам. Половина несется к окопу. Работающий со мной боец пробегает вперед, пока я дырявлю 2 мешков короткими очередями. Падает на колено, прицеливается. Моя очередь. Подрываю земли на ходу, делая еще 2 выстрела. Проношусь мимо напарника, азартно лупящего по целям. 2 шага. 3. 4. На колено. Ловлю в прицел уже порядком разлохмаченные мешки. Отсекаю очереди 2 патрона. Мимо проносится мой 2 номер, падает на землю, начинает стрелять. Снова вперед, опять на колено, выстрелы плетаются в общий грохот. До врага 10 метров, снова сигналю атаку. 2 пятерки почти одновременно взлетают на бруствер и уже не экономя оставшиеся патроны, поливают бездыханных хозяев ровика. Металлический лязг затвора, ствол в небо, командую «Оружие к осмотру!». Штурмовики отсоединяют магазины, оттягивают затворы, показывая отсутствие боеприпасов. Отправляю бойцов вместе с броневиком на исходный рубеж и иду докладывать. «Ваше превосходительство, условный противник уничтожен». «Да-с, это видно отсюда». Генерал Филатов поворачивается к стоящему рядом Вальбергу. «Ну что, Иван Иванович, пойдемте считать дырки?» Начальство, не торопясь, подходит к окопу и начинается соревнование в арифметике. Кто-то из свиты в порыве служебного рвения даже спрыгивает вниз, желая выдать самый точный результат. «Да что тут считать?» — первым не выдерживает Вальберг. «Не мешки, а ветошь. Рвань сплошная». «Господин штабс-капитан, поздравляю вас с успешной сдачей экзамена».